просто летать. Когда ты рядом, не боюсь я высоты. Когда ты рядом, я могу не дыша достать до неба. И между нами все понятно без слов. И между нами теплый свет нашей любви. И между нами всего пара шагов. Скажи мне это. Время река, чужие судьбы делят миг на берега. Но нас с тобой не разделить и никогда. Ты только знай, что будем вместе ты и я. Знай, что будем вместе ты и я всегда.